Глава 16. Промежуточное звено. Да, ее черты излучают блюз или босанову, когда пьяна. Если я случайно в нее влюблюсь, это будет моя вина. Светлана Сурганова и оркестр. Гертруда. «Будешь?» Алина затянулась электронной сигаретой и протянула ее подруге. Яна, не глядя, покачала головой. Она сидела на табуретке, поджав ноги, и размешивала палочками лапшу в коробочке. Алина не выдержала такого надругательства над едой. «Да съешь ты уже ее. Яна будто бы очнулась, поставила коробку на кухонный стол и подошла к окну, чтобы открыть его нараспашку. Сигаретный дым, казалось, уже заполнил всю ее квартиру. На кухню хлынул мерзлый воздух, принеся с собой вопли школьников и гул автомобилей. Яна поморщилась, но окно решила пока не закрывать. Ей нужен был трезвый рассудок, чтобы найти разгадку. Яна вернулась к еде, но ненадолго, и в сердцах отставила лапшу. Между ними должна быть связь. Августин не мог убить Марину просто так. Наверное, в тысячный раз беспомощно повторила она. Тем более так изощренно. Он явно не за секунду придумал способ убийства, раз мы до сих пор не можем понять, что именно произошло. Да. Такие особенные убийства обычно предназначены для особенных людей. Яна кивнула, снова рассеивая взгляд. Между ними должна быть связь, нечто особенное. Чем тебе любовная связь не мотив? Августин узнал как-то о Марине, влюбился в нее, а потом понял, что она встречается с ним только из-за денег или приревновал к другим колдунам. Августин в последний раз обращался в миграционку 15 лет назад. Марина тогда еще в школе училась. Я о министерстве не слышала. Нет, по работе они не пересекались. «Они могли так же случайно встретиться, как и вы с...» — заикнулась была Алина. Я накинула на подругу взгляд из-под лобья. «Или у них был общий знакомый?» «Окей». Алина с легкостью переиграла версию. «Марина замутила с кем-то из своих клиентов, а он оказался любовником Августина. Парам-пам. И мы опять имеем убийство на почве страсти и ревности». «Ладно», — неожиданно покладисто отреагировала Яна. Она поднялась, вышла в коридор и надела куртку. «Пойдем искать это промежуточное звено». «Куда?» «В дом Августина». «Тебе нельзя». Алина тоже вскочила. «Ты без браслета. Ты отстранена от оперативной работы и от этого дела». «Я помню». Яна надела ботинки. «Так ты идешь?» «Давай я одна пойду. Это же теперь мое расследование, ты сильно рискуешь». Яна пропустила предложение подруги мимо ушей. «Тебя могут увидеть Зоя или ее друзья». Этот аргумент показался Яне стоящим, и она остановилась. «Ты права». Не успела Алина обрадоваться, как Яна продолжила. «Сделаешь личину». «Эта комбинация сожрет весь браслет за час-полтора», — предупредила Алина, смиряясь и тоже натягивая обувь. «Значит, уложимся в час». Когда до дома Августина оставалось не больше сотни метров, медиаторки зашли в тень фургона с веселой рекламой перевозок. Алина по очереди коснулась камней в браслете, абрикосовый агат, красная яшма и сердолик. Затем положила руку на голову Яны, накидывая на подругу личину. «Прости, я никак не смогла выбросить из головы Костина». Алина виновато поморщилась. Яна отмахнулась, ей было все равно, как она выглядела. «Пойдем». Она нетерпеливо продолжила путь. В прошлый раз дверь особняка опечатали красно-белой лентой. Яна аккуратно поддела ленту транспортной картой и вошла внутрь. В просторном холле было темно и спокойно. С улицы не доносилось ни звука. Яна щелкнула выключателем. У них оставалось не так много времени, чтобы в потемках пытаться отыскать нечто неведомое. К тому же она с бригадой собственноручно обыскивала каждый уголок этого огромного дома. Яна достала из кармана сложенные в четверо распечатки и протянула два листа Алине. «Вот, теоретически мы ищем связь с кем-то из этих людей». Алина скептически просмотрела список. «Ага, но если случайно наткнемся на план революции, тоже будет неплохо». Они решили разделиться. Алина осталась в холле, Яна поднялась на второй этаж. За неделю пыль еще не успела скопиться на мебели, картинах и портьерах, но все равно обстановка казалась заброшенной и нежилой, будто со смерти Августина прошло несколько лет. Яна по очереди обошла все картины и осмотрела подписи художников. Ни одна из них не принадлежала ведьме или колдуну из списка. Не спеша разочаровываться, она направилась в малую гостиную. На журнальном столе в вазе упокоились с миром цветы. Около стены громоздился рояль. Яна на всякий случай пролистала ноты. Ничего подозрительного. Неслышно подошла Алина. «У меня пока пусто». Она проверила время. «Уже полчаса прошло». «Ага», — только и сказала Яна. Медиаторки поднялись на третий этаж. «Давай ты в гардеробную, я в спальню, встретимся в библиотеке», — предложила Алина, и они снова разошлись. Яна мысленно повторяла список из фамилий, который выучила уже наизусть. Выдвинула стеклянную полку с галстуками, с дорогими даже на вид часами, осмотрела запонки и коллекцию перстней, которые возлежали на шелковой подушке. С каждым действием Яна чувствовала себя все глупее и глупее. Не зная, что еще делать, она внимательно оглядела бирки костюмов и рубашек. Сплошь бренды, никаких авторских работ, которые можно было бы приписать ребятам с листа. А жаль. «Идёшь?» — позвала Алина, а Яна направилась в кабинет Августина. На входе она на долю секунды замерла, но вовремя напомнила себе, что растерзанного тела на старинном паркете больше нет. Да и крови нет. Все давно вымыли и очистили. Напоминали о битве, которая здесь произошла, лишь отсутствующий торшер и разломанный письменный стол. Яна обыскала ящики тумбочек, хотя прекрасно помнила, что в них лежит. Набор дорогих ручек, коньяк и стаканы с гравировкой, новые почтовые конверты и марки, портативная зарядка для мобильного телефона, чехол для наушников последней модели. Яна рассмотрела конверты в поисках адресов. Пусто. Посчитала марки и прикинула, куда и что на них можно было отправить. Ну, пара писем за границу, и что с того? Изучила гравировку на стаканах. Красивый вензель, складывающийся из заглавных букв имени и фамилии Августина. Ничего. «Книги же проверяли?» Алина с тоской оглядела стеллажи, уходящие под потолок. «Да, но это ничего не значит. Блин, надо было отсюда начинать». Яна отошла к противоположной стене, чтобы видеть библиотеку Августина целиком. «Чтобы все это проанализировать с новыми данными?» Алина кивком указала на распечатки. «Нужна целая бригада. Давай я запрошу разрешение у Санпалыча и через пару дней вернусь с командой». «Давай», — не стала спорить Яна. «О, круто!» — Алина воодушевилась. «Тогда пойдем? «Дай мне еще минутку». Яне не хотелось уходить с пустыми руками. Она скользила взглядом по корешкам, читая названия и пытаясь нащупать хоть что-то, любую призрачную связь. Подошла ближе и провела пальцами по книгам, чувствуя, как проминаются ветхие, уже мягкие корешки. В кожу врезался острый край толстой бумаги, похожий на картон. Яна надела перчатки и аккуратно извлекла старинную черно белую фотокарточку. «Опа!» — Алина потерла руки. «Что может быть лучше фотографии, спрятанной в книге?» «Между книгами», — поправила Яна. На фото Августин, такой же молодой, как и в день смерти, стоял напротив паровоза. За его спиной клубился черный дым. Августин счастливо смеялся и влюбленными глазами смотрел на фотографа. Яна перевернула снимок. «Мыслить себе предмет и познавать предмет не есть одно и то же». И подпись «С любовью от двоюродного братца». «Ну что, ура?» — спросила Алина, тут же набрала номер Дениса и включила громкую связь. «Дэн, привет! Ты у компа? Открой досье на Августина Чернышова. Проверь, вдруг я запамятовала, есть ли у него двоюродный брат?» Спустя пару минут и десяток щелчков мышью Денис ответил. «Есть троюродная сестра. Братьев нет никаких». «Спасибо, котик, ты очень помог». И отключилась. «Значит, не ура», — резюмировала она уже для Яны. «Мыслить себе предмет и познавать предмет», — в раздумьях повторила Яна, и вдруг Алина снова хлопнула в ладоши. «Слушай, я это где-то читала. Вроде в универе что-то такое было». Алина снова взяла в руки телефон. «Ну точно. Вот, критика чистого разума, Кант. Пары по философии, чтоб их. Никогда автомата не было, все приходилось зубрить». Яна продолжала пялиться на снимок, то всматриваясь в счастливое лицо Августина, то перечитывая послание на обороте. «Кант», — медленно повторила она, — «двоюродный братец». «Может, ролевые игры у них такие были?» — предположила Алина, проверяя камин на браслете. Они едва излучали свет. «Двоюродный братец. Брат, кузен, критика чистого разума, Кант...» «Кантакузен!» Яна едва не подпрыгнула от своей догадки. Алина уткнулась носом в список фамилий, хотя Яна точно знала, кого она там найдет. «Игорь Кантакузен, граф», — прочитала Алина. «Был особым клиентом Марины полгода назад. У него был 30-летний запрет на выезд за пределы области, который волшебным образом исчез». «Наверное, тот отдал Марине за такую услугу слишком много. По крайней мере, так мог посчитать Августин». «Все, отлично, теперь точно уходим». Алина нервничала и чесала руку возле браслета. «Секунду». Яна метнулась к полке, где стояли книги Канта, и выхватила небольшой томик «Критики чистого разума». «На всякий случай обновлю теорию», — объяснила она Алине. «Мало ли, какие там заметки на полях». Яна аккуратно спрятала фотографию между страницами книги и положила ее в зип-пакет. Подруга одобрительно кивнула, и они поспешили на выход. «Твою мать!» — выругалась Яна, когда почувствовала, что личина не дотянула совсем немного и исчезла. Алина глянула на браслет и убедилась, что он разряжен. «Иди дальше по улице, нечего тут застревать. Я дверь сама запечатаю обратно». Яна кивнула и быстро пошла прочь, сжимая в руке коричневый томик со стертым от времени заголовком. Она была так напряжена, что вздрогнула, когда зазвонил телефон. Яна ожидала увидеть вызов от Дениса с нетерпеливыми вопросами про Августина, но на дисплее отобразился номер, который она вбила в адресную книгу 2 дня назад. «Зоя?» — враз охрипшим голосом спросила она. «Привет!» — так игриво мурлыкнула ведьма, что Яна ощутила себя мышью, застуканной кошкой у ее же миски. «Я рада, что ты позвонила». Здесь Яна не соврала. После той якобы случайной встречи в клубе она один раз звонила Зое, но попала на автоответчик. Повторить решила через день, чтобы не вызывать подозрений. Но вот удача. Зоя опередила ее и перезвонила сама. «Думала о тебе», — сказала ведьма уже обычным голосом, без заигрывания и мурлыканья. «Спасибо», — опешила Яна. «В смысле, я тоже думала о...» Ведьма громко хмыкнула. «Встретимся завтра. Третьяковская галерея, ты любишь искусство?» Яна обдумала ответ и вспомнила, что ей желательно не врать. «Не очень, но если ты покажешь мне свои любимые картины, буду рада о них послушать». «Тогда договорились. Завтра в 7? Ты ведь в это время уже заканчиваешь работу?» Дождавшись согласия, она добавила. «Я буду тебя ждать». И отключилась. «Денису не терпится подробности узнать?» — спросила подошедшая Алина. Яна покачала головой и глубоко вздохнула, переводя дыхание. Она только сейчас сообразила, что во время телефонного разговора вообще не дышала, чтобы не спугнуть удачу. Зоя пригласила навстречу. «О-о-о!» — протянула Алина, толкая подругу кулаком в плечо. «Молодчина! Ну, я в тебе не сомневалась». «А по твоей реакции не скажешь», — слабо улыбнулась Яна. На самом деле она сейчас вполне разделяла радость Алины. После первого не совсем гладкого свидания в клубе Яна боялась, что ведьма ее раскусила. Может, ее реакция на магическое внушение от тех мудаков показалась Зое недостоверной. Может, Яна была не очень убедительной в своей легенде. В конце концов, она просто могла где-то накосячить. Вдруг была недостаточно интересной, недостаточно остроумной. После этого звонка Яне показалось, что сейчас не конец дня, а только его начало. В ней бурлила энергия. Хотелось ехать в офис и работать. «Так, вернемся к делу». «К тому, что ты наденешь на следующую встречу?» — уточнила Алина. Яна проигнорировала вопрос. «Итак, мы выяснили сегодня, что Августин Чернышов и Игорь Кантакузен были близки. Может, они были друзьями, может, кем-то ближе. Это тоже надо выяснить. Да и вообще нужно накопать на этого графа все, что только можно». «Я отправлю запрос». Алина кивнула. «Думаешь, он связан с легионом?» Яна пожала плечами. «Проверим. Вполне может быть. В любом случае, потом передай всю информацию Костину. Для него новая фамилия точно будет полезной. А вот нам не очень. Почему? У нас есть убийца, есть тело, есть мотив. Ты сама знаешь, какого элемента не хватает. Орудие убийства, — тяжело вздохнула Алина. Поняла. Значит, работаем дальше.